примирение. Облачко, прикрывавшее солнце, тотчас же по миновании надобности уплыло за горизонт. Снова стало жарко и совсем светло. 80 тысяч человек, население приличного дореволюционного губернского города, медленно расходилось со стадиона, с трудом просачиваясь сквозь тесные бетонные проходы. Люди не спешили. Каждому хотелось высказать свои соображения по поводу небывалых обстоятельств так странно закончившегося матча. Приводились догадки одна другой оригинальней. Но даже самые горячие головы не могли себе представить что-нибудь, хоть отдаленно напоминавшее действительные причины срыва состязаний. Только 4 человека не принимали участия в дискуссии. Они покинули северную трибуну, храня полное молчание. Молча влезли в переполненный вагон троллейбуса, без единого слова вылезли из него у охотного ряда и разошлись по домам. Хоттабыч никогда еще не видел Вольку таким хмурым. «Прекрасная игра в футбол», — осмелился, наконец, нарушить молчание Хоттабыч. «Да», — промучал в ответ Волька. «Сколь сладостен, я полагаю, миг, когда ты забиваешь мяч в ворота противника», — продолжал упавшим голосом старик. «Не правда ли, о, Волька?» «М-да», — промычал Волька. «Ты все еще на меня сердишься, о, форвард моего сердца! Я умру, если ты мне сейчас же не ответишь!» «Ты еще спрашиваешь», — грозно ответил ему Волька и так фыркнул, что прохожие обратили на него внимание. «Ну и заварил ты кашу, старик, всю жизнь буду помнить. Скажите, пожалуйста, какой болельщик объявился? Нет, больше мы с тобой на футбол не ходим, и билетов твоих не надо». «Твое слово для меня закон», — поспешно отвечал Хоттабыч, очень довольный, что так дешево отделался. «Мне будет вполне достаточно, если ты мне изредка будешь рассказывать о состязаниях своими словами». И они продолжали свой путь прежними друзьями. Недалеко от Волькиного дома они услышали шум, крики и чей-то плач. «Начинается», – озабоченно сказал Волька. «Опять Вакса Кочерышкин со своей шайкой никому проходу не дает. Его имя Васька, но его все Ваксой зовут, такой он грязный. Давай лучше перейдем на другой тротуар, а то он и к нам придираться будет». «Нет, почему же, о, Волька? Не лучше ли будет, если мы пойдем здесь?» – возразил ему Хоттабыч решительным тоном.